Изречение Авы Исаии. Авва Исаия говорил: «По элику одинаковые случайности постигают грешных и праведных, то не должно думать, что все, подвергающиеся несчастьям, подвергаются им за какие-либо предшествовавшие грехи. Которые все делают только для себя самих, те работают самолюбию, величайшему из всех зол, от которого рождается обособленность, необщительность, недружелюбность, неправда и нечестие. Не так создан человек, чтобы быть обособленным, но чтобы жить в общении с подобными себе, паче же с Богом, Творцом всяческих. Итак, разумному человеку надо быть любообщительным и боголюбивым, да будет он и Богу любезен». Авва Исаия сказал: «От любви к славе человеческой рождается ложь. Кто отвращает ложь смирением, в сердце того возрастает страх Божий. Не люби же славы мира сего, да не удалится от тебя слава Божия». Когда, совершая службу свою, совершаешь ее со смиренномудрием, как недостойный, то она прията Богом. Если же при этом взойдет на сердце твое гордостная мысль, и ты примешь ее, и, вспомнив об ином спящем и неродящем, осудишь его в мысли своей, то знай, что тщетен труд твой. Когда и как, кто смиренномудр бывает? Когда языка не имеет сказать кому-либо, что он нерадив, или отвечать обидевшему? Очей не имеет видеть прегрешение другого? Слуха не имеет слышать неполезное для души его? Рук не имеет одолеть кого, и ни на кого не возлагает вину чего-либо, а все на грехи свои. Человек должен прежде всего стяжать веру в Бога и любовь к Нему неизменную. Также ни злобе, ни воздаяние злом за зло, притрудную жизнь, смиренномудрие, чистоту, человеколюбие, ко всем любовь и повиновение. Возненавидь все мирское и покой телесный, ибо они сделали тебя врагом Богу. Но как человек, имея врага, ведет с ним брань, так и нам надо навести брань с телом, чтобы не покоить его. Брат спросил: «Что значит слова «да светится имя Твое»?» Старец ответил: «Это свойственно совершенно, ибо невозможно светиться в нас именю Божию, пока обладают нами страсти». Опять сказал: «Люби лучше молчать, чем говорить, ибо молчание собирает, а многоглаголание расточает. Великое дело победить тщеславие. Впадши в эту лукавую страсть, бывает чужд умиление и ко всем жесток сердцем, а наконец впадает в высокоумие и гордыню. Это крайнее зло, матерь погибели. Держи же в тайне дело свое, и с болезнью сердечной попекис, чтобы человекоугодия ради не погубить тебе мзды воздержания твоего. Ибо кто творит, что на показ пред людьми, тот лишает себя мзды своей, как сказал Господь. Кто хочет быть славен у людей, тот не может быть свободен от зависти, а имеющий зависть не может обрести смиренномудрие. Таковой предал душу свою врагам своим, и они вовлекают ее во многие грехи и губят ее. Бегай же тщетной славы, и сподобишься славы Божией в будущем веке. Если придет тебе помысел осудить ближнего в каком-либо прегрешении, то подумай в себе, что ты нагрешил более его, а добре же, какое, кажется, творишь, не верь, что оно приятно Богу, и не осудишь искреннего твоего. Самоуничижение есть место покоя внутреннего. Авва Исаия, увидев однажды брата, грешащего срамным грехом, не обличил его, но сказал: «Если Бог, создавший его, видя это, не пожигает его, кто я, чтобы обличить его?» Опять говорил он же: «Будем помнить того, кто не имел где главу подклонить. Разумей сей человек, и не велимудрствуй. Это он, и каким стал ради тебя, владыка всяческих странен и дома не имеет. Поскольку неизреченно человеколюбие Твое, Господи, как столько смирил Ты себя, меня ради. Но если все сотворивший словом, не имать где главу подклоните, что Ты, окаянный человек, много думаешь о суетном, что слепотствуешь несытостью? Стяжавший смиренномудрие на себя берет вину брата своего, говоря «я согрешил». Считающий себя мудрым презирает и укоряет брата своего, а уничижающий себя никогда не укорит брата. Не в том мудрость, чтобы говорить, но в том, чтобы знать время, когда подобает говорить. С разумом молчи, с разумом и говори. Прежде начала речи подумай о том, что сказать, чтобы дать подобающий ответ. Не хвались своим разумом. Больше всех знает тот, кто говорит «ничего не знаю». Венец мудрости — себя укорять и ставить себя ниже всех. От пяти причин усиливается блудная брань. От празднословия, от тщеславия, от многоспания, от щегольства, от объедания. Хочешь ли избежать блудной брани? Не поддавайся этим страстям. Но вместо празднословия вооружись псалмопением, вместо тщеславия возлюби смирение Христова, вместо многоспания огради себя бдением, вместо щегольских одежд носи портище и рубище, вместо объедания свяжи себя воздержанием и постом, ибо страсти, подобно звеньям цепи, держатся одна за другую. Богач, понимающий дело, скрывает сокровища свои внутри дома, ибо сокровище, выставляемое на вид, возбуждает зависть и наветуется от князя. Так и монах добродетельный, но смиренномудрый, таит свои добродетели, как тот богач свои сокровища. Такой монах не творит своих хотений, но на всякий час укоряет себя и обучает себя тайному поучению по слову Писания, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Какой это огонь? Слышите слово Писания, которое говорит «Бог наш, огнь поедая и есть». Как от огня тает воск и иссушается тина скверных нечистот, так и от тайного поучения иссушаются скверные помыслы, увядают душевные страсти, просвещается ум, ясною творится мысль, и сердце исполняется радости. Тайное поучение уязвляет бесов и отгоняет злые помыслы, ибо просвещает внутреннего человека. Кто вооружает себя тайным поучением, тот и от Бога укрепляем бывает, и от ангела в силу приемлет, и у людей славится. Тайное поучение и чтение есть дом души, в который нет прохода, есть столб неподвижный, есть пристанище тихое и безмятежное, в котором, несомненно, спасется душа. Много метутся и молвят бесы, когда инок вооружает себя тайным поучением, то есть молитвою «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня» и чтением в уединении Божественного Писания. Это сокровенное поучение есть зерцало ума и светильник совести. Сокровенное поучение иссушает блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отнимает гордость, отревает напрасенство, скорбное чувство напраслины, тлит уныние. Сокровенное поучение просвещает владычественный ум, отгоняет леность, рождает умиление, вселяет страх Божий, приносит слезы. Сокровенное поучение доставляет монаху нелестное смиренномудрие, благоумиленное бдение и несмущенную молитву. Оно есть сокровище молитвенное, отгоняющие неподобные помыслы, поражающие бесов, очищающие тело. Сокровенное поучение учит долготерпению, воздержанию причастником делает, возвещает гиену. Сокровенное поучение соблюдает ум немечтательным, настраивая его помышлять только о смерти. сокровенные поучения исполнены всякого дела благого и украшены всякой добродетелью. От всего же скверного деяния удалено. Оно негде далече есть от этого.